А следом поспешала шестерка буланных, катившая за собой современнейшую пожарную машину, каких в Заволжске еще и не видывали. На сверкающем медными боками чудище выседали семеро монахов в начищенных касках с баграми, кирками и топорами в руках. Высокопреподобный соскочил на землю прямо на ходу, язычным голосом стал подавать команды, которые выполнялись пожарными с восхитившей полковника точностью. Вмиг размотали брезентовую кишку, включили помпу на водяной бочке и сначала хорошенько окатили соседнее, еще не занявшееся строение, а после уже принялись за опресночную. Получаса не прошло, а нешуточная опасность была полностью устранена. Монахи баграми растаскивали обгоревшие бревна, дымились мокрые, укращенные угли. Отец Виталий, похожий на победоносного полководца средь покрытого трупами поля брани, сурово допрашивал понурого повара. «Ай да поп!» — одобрил Лагранж. «Жаль, не пошел по военной линии, получился бы отличный полковой командир, а то, поднимай выше, дивизионный генерал». Прояснился вопрос из полиции. «Откуда ни возьмись, пожар еще вовсю пылал». Появился полувзвод рослых чернецов в укороченных рясах, сапогах с белыми повязками на руках. Командовал ими крепкий красномордый иеромонах, по виду чистый околоточный надзиратель. У каждого на поясе висела внушительная каучуковая палица, гуманнейшее во всех отношениях отличное изобретение нового света. Если какого буяна этакой штуковиной по башке стукнуть, мозгов не вышибет, а в задумчивость приведет. Монахи в два счета отцепили пожарище и подвинули толпу, для чего палицы не понадобились. Зеваки безропотно вняли призывом порядка блюстителей. И Феликсу Станиславичу сделалось понятно, почему на островах порядок и нет преступлений. «Мне бы таких молодцов завистливо», — подумал он. Пока возвращался к месту ночлега по тихим, быстро пустеющим улицам, подвергся приступу вдохновения. Под впечатлением увиденного полковнику пришла в голову захватывающая идея общего переустройства жандармерии и полиции. Вот бы учредить некий рыцарско-монашеский орден, вроде Тевтонского, дабы поставить надежный фундамент всему зданию русской государственности, — мечтал Феликс Станиславович. Принимать туда самых лучших и преданных престолу служак, чтобы давали обет трезвости, беспрекословного послушания начальству, нестяжательства и безбрачия. Обет от целомудрия, пожалуй, не нужно, а вот безбрачие хорошо бы, избавил бы от многих проблем. То есть, конечно, рядовые полицейские и даже офицерство небольшого чина могут быть и не членами ордена, но высокого положения в иерархии, чтоб могли достичь только давший обет. Ну, как у священного сословия, где есть белое духовенство и черное. Вот когда настанут истинное царство порядка и диктат неукоснительной законности». Полковник так увлекся великими замыслами, ему так вкусно цокалось каблуками по дубовой мостовой, что он чуть не промаршировал мимо приюта смиренных, что в темноте было бы нетрудно, ибо вывеска на номерах освещалась единственно сиянием звезд. Благостный служитель оторвался от замусоленной книги, несомненно, божественного содержания, осуждающе посмотрел на постояльца поверх железных очков и, пожевав губами, сказал: «К вам особа была». «Какая особа?» — удивился Лагранж. «Женского пола», — еще с уши сообщил постник. «В большой шляпе, с сеткой на лице, немолитвенного вида». «Она», — понял Феликс Станиславич, услыхав про сетку. Его мужественное сердце забилось быстро и сильно. Откуда узнала, где он остановился? Немедленно ответил сам себе полицмейстер. Город небольшой, гостиниц немного, а мужчина он собой видный, и разыскать было нетрудно. «Кто эта дама, знаешь?» — спросил он, наклонившись. «Как зовут?» Хотел даже положить на конторку гривенник или пятиалтынный, но вместо этого стукнул кулаком. «Ну!» Служитель посмотрел на исключительно крепкий кулак с уважением, неодобрительность во взгляде погасил и украсил речь словоярцами. «Нам неизвестно, в городе встречались, а к нам они впервые пожаловались». В это было легко поверить, нечего прекрасной изысканной даме делать в такой дыре. «Да они вам записку оставили, вот-с». Полковник схватил узкий заклеенный конверт, понюхал. Пахло пряным, острым ароматом, от которого ноздри Феликса Станиславовича истомно затрепетали. Всего два слова. «Полночь, Синай». «В каком смысле?» Медоточащее сердце тут же подсказало полицмейстеру. «Это время и место встречи». Но про время было понятно. 12:00. Но что такое Синай? Очевидно, некое иносказание. «Думай», — приказал себе Лагранж, — «недаром же его превосходительство губернатор тогда сказал: удивляюсь, полковник, резвости вашего ума. Главное, до полуночи оставалось всего 3/4 часа. Синай, Синай, поди узнай». Задумчиво пропел Феликс Станиславович, намотив шансонетки «Букет любви». Служитель, все еще находившийся под впечатлением от полицмейстерова кулака, услужливо спросил: «Синаем интересуетесь? Напрасно-с. Там в этот час никого. Николаевская молельня закрыта, раньше завтрева не попадете». И выяснилось, что Синай... Это вовсе не священная гора, где Моисей разговаривал с Господом. Вернее, не только она, но еще и известная новоараратская достопримечательность — утес над озером, где молятся святому Николаю Угоднику. Царственная лаконичность записки впечатляла. «Ни тебе жду, ни приходите, ни что такое Синай». Непоколебимейшая уверенность, что он все поймет и немедленно примчится на зов, а ведь разглядывала его всего мгновение. О, богиня! Выяснив, когда идти до Синая, верста слишком на запад от монастыря, Феликс Станиславович отправился на ночное свидание. Его душа замирала от волшебных предчувствий, а если что-то и омрачало восторг, то лишь стыд за убожество приюта. Сказать, что прибыл инкогнито с секретной миссией, а в подробности не вдаваться, — придумал на ходу полковник. Без подробностей даже еще и лучше получится, загадочней. Улицы Нового Арарата к ночи будто вымерли. За все время, что Лагран шел до монастыря, из живых существ ему встретилась всего одна кошка, и та черная. Мимо белых стен обители, мимо привратной церкви полковник достиг лесной опушки. Еще с 1/4 часа шагал по широкой, хорошо утоптанной тропе, понемногу забиравшей вверх, а потом деревья расступились, и впереди открылся холм с островерхим теремком, за которым не было ничего, кроме черного, испещренного звездами неба. Бодрой поступью Феликс Станиславович взбежал вверх и остановился. Сразу за молельней холм обрывался. Далеко внизу, под обрывом, плескалась вода, поблескивали круглые валуны, а дальше простиралось безбрежное синее озеро, мерно покачивающее всей своей текучей массой. «Изрядный ландшафт», — подумал Лагранж и снял кепи. Не от благоговения перед величием природы, а чтоб английский головной убор не сдуло ветром. Но где же она? Уж не подшутил ли? Нет.